Вместо лекарств. Виктор Костеров. Армия растений сражается с диабетом. Диабет – бич современного общества, беда мирового масштаба. Борьба с ним ведется давно, но сдвигов, к сожалению, маловато. Число больных диабетом множится, и часто они надеются на чудо. Вот-вот появится лекарство, волшебный рецепт, который избавит их от напасти. Увы, чудес не бывает, но настойчивость и терпение способны творить чудеса. В этой публикации я предлагаю широкий перечень лекарственных растений, в том числе и сборов, из числа которых каждый больной диабетом может выбрать то средство, которое с учетом индивидуальных особенностей организма поможет ему противостоять недугу. Не стану углубляться в причины возникновения сахарного диабета, но вкратце напомню о симптомах его появления. Типичным проявлением этого заболевания являются мучительная жажда, подчас ненасытный волчий аппетит, выделение большого количества мочи, содержащей сахар, следствие повышенного присутствия сахара в крови. Иногда ощущаются общая слабость, резкое ухудшение зрения, привкус железа во рту. Происходит плохое заживление безобидных ран, зуд кожи. Больной худеет или, наоборот, становится тучным. Часто диабетики страдают еще нарушениями и другого обмена, а именно белкового и жирового. В результате в организме накапливается критическое количество ядовитых соединений, которое может закончиться опасным осложнением, диабетической комой, а это есть не что иное, как самоотравление организма. Все знают, что у диабетиков строгая диета. Начнем с сахара. Потребление его необходимо снизить многократно, применять, если необходимо, заменители – ксилит, сахарин, а также продукты, содержащие крахмал. Особое отношение к меду, ведь это тоже сахар. Включайте в свой рацион побольше мяса во всех видах. Очень полезны снятое молоко, творог, простокваша и другие кисломолочные продукты. Из овощей очень полезны капуста цветная и белокочанная, а также сок квашеной капусты. В свежем виде из овощей полезнее лук, чеснок, шпинат, сельдерей. Хорошо пить сок, особенно морковный, но его нужно пополам разводить водой и пить по полстакана в день. Полезны ягоды, но наложите запрет на черешню, сливу, а также бананы. Вместо кофе хорошо заваривать корни цикория. Готовый продукт легко найти в магазине, но можно приготовить заварку и самим, для чего корни цикория следует высушить, обжарить, размолоть, а листья растений пригодятся в салате. А теперь, внимание, привожу перечень лекарственных растений в алфавитном порядке и смесей, рецепты с применением которых прошли испытания народной медицины и которые лично я собирал и испробовал в течение 40 лет. Козлятник лекарственный, галега. Настой готовят следующим образом. 1 столовую ложку сухой травы залить 300 мл кипятка. Довести до кипения и сразу выключить огонь. Охладить, процедить. Пить по полстакана 3 раза в день до еды. В данном случае следует учитывать способность козлятника повышать артериальное давление крови. Корень одуванчика. 1 чайную ложку мелко нарезанного корня заварить в 1 стакане кипятка, как чай. Настоять 40 минут. Охладить, процедить. Пить по 50 мл 3 раза в день до еды. Крапива двудомная. Для приготовления настоя 50 грамм листьев залить 500 мл кипятка в эмалированной посуде. Настоять 2 часа. Процедить и пить по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Лучше заваривать свежую крапиву. Лен посевной. Семена льна являются одним из популярнейших в народной медицине средств борьбы с диабетом. Семена льна лучше использовать, предварительно измельчив, можно в кофемолке. 1 столовую ложку измельченных семян следует заварить 500 мл кипятка. Настоять 30 минут. Пить по 100 мл 3-4 раза в день до еды. Листья грецкого ореха. Для приготовления настоя 1 столовую ложку измельченных листьев ореха заливают 1 стаканом кипятка. Доводят до кипения и кипятят на слабом огне 1 минуту. Затем настаивают 30 минут, охлаждают и процеживают. Полученный настой выпивают в течение дня небольшими порциями. Лист черники. Одну столовую ложку листьев черники залить одним стаканом кипятка, настоять у кутов 30 минут. Охладить, остудить. Принимать по одному стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Рецепт довольно эффективен, но прежде всего в начальной стадии болезни. Тем не менее, у настоя из черничных листьев высокая способность к снижению сахара в крови. И осуществляет это содержащееся в листьях вещество неомертилин. Стручки фасоли. Собирают их в августе и используют в виде отвара. Для его получения 15-20 стручков варят в течение 2 часов в 1 литре воды, до тех пор, пока не выкипит половина воды. Затем отвар следует охладить, процедить и пить по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2-3 месяцев. Шиповник. Для приготовления отвара берут 2 столовые ложки плодов, измельчают, заливают 500 мл кипятка, утепляют и настаивают 3-4 часа, можно на ночь. Охлаждают, фильтруют, принимают по полстакана 3-4 раза в день до еды. А теперь настал черед рассказать о лекарственных сборах, эффективных в борьбе с диабетом. Самым древним сбором, на мой взгляд, является смесь следующих лекарственных растений. Лавровый лист 5 частей, лист грецкого ореха 5 частей. К ним, по желанию, добавляют или лист земляники лесной, или корни цикория. 2 столовые ложки сбора заварить 500 мл кипятка. Настоять 30 минут, затем процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Корни лопуха – 1 часть. Сухие створки фасоли стручковой – 1 часть. Лист черники – 1 часть. 2 столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Лист черники – 2 части. Стручки фасоли – 2 части. Семена льна – 1 часть. Зерна овса цельного – 2 части. 3 столовые ложки смеси заварить 600 мл кипятка. Настоять, утеплив, 3 часа, затем остудить. Пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Трава хвоща полевого – 20 граммов. Трава земляники лесной – 20 граммов. Трава спорыша – 15 граммов. Все компоненты объединить, залить 1 литром кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1 стакану 2-3 раза в день до еды. Следует учитывать, что сбор обладает сильным мочегонным действием. Трава галеги лекарственной – 20 граммов. Листья одуванчика – 25 граммов. Лист черники – 20 граммов. 1 столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Принимать по полстакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Листья черники – 20 частей. Трава галеги лекарственной – 25 частей. Лист крапивы двудомной – 15 частей, корень одуванчика – 20 частей. Заварить 3 столовые ложки сбора 700 мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Листья пустырника – 10 частей. Листья земляники – 15 частей. Трава спорыша – 20 частей. 2 столовые ложки сбора заварить 500 мл кипятка. Настоять 20 минут, пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Листья черники 15 частей, корень девесила 10 частей, стручки фасоли 10 частей, корень одуванчика 10 частей. Заварить 2 столовые ложки сбора 500 мл кипятка, довести до кипения на слабом огне и сразу огонь выключить. Настоять 30 минут, процедить, пить по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. В Воронежской, Тамбовской областях часто от диабета лечатся прополисом. Некоторые предпочитают жевать прополис, сглатывая слюну. Готовят и пьют также 10% настойку по пол чайной ложки с 1 столовой ложкой воды 3-4 раза в день до еды. Подтверждение эффективности этого средства я нашел у старого врача. Он рекомендует смешивать 20 капель 10% настойки прополиса с полстаканом теплого молока и пить 3-4 раза в день за 20 минут до еды. В Смоленской, Брянской областях мне приходилось наблюдать, как пьют такой вот сбор. Лист черники – 15 частей, плоды шиповника – 20 частей, лист земляники – 15 частей, цветки тысячелистника – 10 частей. Заваривали 3 столовые ложки сбора 600 мл кипятка. Настаивали 30 минут, фильтровали. Пили по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. С одним оригинальным народным способом лечения диабета я познакомился однажды на рынке в поселке Болшево под Москвой. Во время беседы со знакомым пасечником, приехавшим из Воронежской области продавать на рынке мед, к нам подошел незнакомый мужчина и спросил, есть ли в продаже гречишный майский мед. Я поинтересовался, зачем ему нужен именно майский. И тут он мне поведал, что давно, лет 20 уже, страдает диабетом со значительным повышением сахара в крови, что за все это время перепробовал много способов лечения и, наконец, нашел. С этим рецептом я и хочу познакомить читателей. Нужно взять 10 штук средней величины лавровых листьев, 3 столовые ложки измельченных ягод шиповника, 2 столовые ложки гречишного меда, лучше майского, залить 500 мл водки и настоять 10 дней. После фильтрации средство готово. Пить нужно по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Этот рецепт я рекомендовал многим больным диабетом. Сахар снижался у 70-80% пациентов, у кого больше, у кого меньше. В заключение хочу привести сбор, который лично мне нравится больше других. Молодые побеги черники – 20 частей, корни цикория – 10 частей, створки фасоли – 20 частей, трава галеги – 15 частей, плоды шиповника – 10 частей. Заварить 3 столовые ложки сбора 500 мл кипятка. Настоять, утеплив 30 минут, и пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Если не хватает какого-либо из названных компонентов, в этот сбор можно добавить листья земляники. Конец статьи.